Часть 11. Юлианна. Прошла неделя. 7 дней, когда я почти не отрывала глаз от телефона. Я спала с ним в обнимку, брала его с собой в душ, держала его в кармане, когда ужинала с отцом. Я даже на собеседовании не выключила вибрацию. Так боялась пропустить звонок от дикаря. Но он не позвонил. Хотя, я уверена, бармен передал ему мое фото с номером. Он козел, а я дура, наивная идиотка. Зачем я вообще поперлась в этот бар? Это унизительно. Навязываться тому, кому ты не нужна. Я для него случайная девушка на одну ночь. Он просто развлекся со мной и забыл. Да пусть катится. Вместе со своей сосиской в тесте. Я сама приму это сложное решение. Я знаю, что нужно стать самостоятельной, прежде чем заводить детей. И заводить их нужно в семье. И я знаю, что это такое – расти с одним родителем. Пусть папа старался быть для меня всем, я жутко завидовала своим друзьям, у которых были и папа, и мама. И я всегда мечтала, что у моих детей будет именно так. А сейчас меня ждет работа и карьера. Я уже прошла собеседование, и меня взяли в одну из самых крутых компаний нашего города. Пусть пока стажером без оплаты. Но я смогу себя показать, и через 2-3 месяца получу перспективную должность специалиста. Вот только беременность в эти планы никак не вписывается. Я выхожу из ванной, где меня снова полоскало, и нос к носу сталкиваюсь с отцом. Блин, я была уверена, что его нет дома, поэтому даже воду не включила, чтобы заглушить ужасные звуки. Неужели он слышал? Или он только что пришел? Я боюсь смотреть ему в глаза, проскальзываю в свою комнату, падаю на кровать и залипаю в телефоне. Я уже все загуглила. На раннем сроке можно прервать беременность таблеткой, но затягивать нельзя. И клинику я нашла хорошую, и цену узнала. Недешево все это, но у меня есть деньги, отложенные на новый монитор. Их должно хватить. Осталось только решиться. «Можно?» — отец заглядывает в комнату. У меня внутри все холодеет. Ноги сводят судорогой, а руки немеют настолько, что я роняю телефон. И мне приходится ползать под письменным столом в его поисках. «Как дела?» — раздается голос отца откуда-то сверху. «Отлично», — отвечаю я, не поднимая глаз. «В следующий понедельник приступаю к стажировке». «Это же хорошая новость?» Отец присаживается на корточки. «Конечно», — я силюсь улыбнуться. «А как ты вообще себя чувствуешь?» «С чего вдруг такие вопросы? Неужели он слышал звуки из ванной?» «Еще пару дней отдохну и буду огурцом». «Огурцом», — задумчиво повторяет папа. «А на соленые огурчики тебя случайно не тянет?» «Чего?» Я резко откидываюсь назад и ударяюсь затылком об опору стола. Но боли не чувствую, а чувствую нарастающую панику. «Юль, ты беременна?» — спрашивает отец. «Откуда он знает?» Тот же самый бар. Только на этот раз я вхожу сюда не одна. И не по своей воле. Меня притащил отец, а для поддержки я позвала Лизу. Папа застал меня врасплох, потребовал назвать виновника, и мне пришлось признаться, что я ничего о нем не знаю, кроме места нашей встречи. И вот мы здесь. Отец озирается по сторонам. Где он? Я тоже не смело оглядываюсь. Дикаря нигде нет, и это меня сейчас скорее радует, чем огорчает. Мы подходим к барной стойке. «Что вам предложить?» — спрашивает бармен, скользнув невозмутимым взглядом по нашей компашке. «Помните, я оставляла вам фотографию?» — выдавливаю я. «Помню». «Этот парень, он приходил?» «Нет, ни разу не появлялся». Бармен отводит глаза. «Вы же говорили, он каждый день заходит», — мямлю я. «Так и было, целый месяц как штык, а тут вдруг пропал». «Серьезно?» подает голос мой отец. «Вот так вот внезапно пропал?» «Именно. Мой отец выглядит как уравновешенный человек. И он на самом деле очень спокойный, если не считать моментов, когда он выходит из себя. Например, сейчас. Он наклоняется через стойку и берет бармена за грудки, а сам рычит на него и грозно сверкает глазами. «Имя, адрес». «Чего?» — блеет бармен. «Любая информация про этого типа». «Я сейчас охрану позову». Бармен с трудом освобождается от железной папиной хватки. «А я ментов», — продолжает рычать мой отец. Бармен начинает тараторить. «Я ничего об этом парне не знаю, кроме того, что он пьет вествлитерин. Он не представлялся и ничего о себе не рассказывал. И больше не приходил? Ни разу, клянусь. У меня тут новая поставка его любимого пива, а он носа не кажет. Если придет, скажи ему, что она...» Лиза указывает на меня. «Беременна». Я изо всех сил пинаю подругу под стойкой. Кто ее просил? Блин, это все и так унизительно. Она еще усугубляет. Я вообще-то ее для поддержки позвала. Это просто невыносимо. Я вскакиваю с табурета и пулей вылетаю из бара. «Да плевать на этого трусливого мудака», — высказывается отец. «Не нужен он нам, сами справимся». Мы уже дома. Поход в бар закончился ничем, если не считать моей растоптанной гордости. И Лиза, и отец уверены, что бармен врет. Мол, этот бородатый дикарь просто не хочет связываться, вот и морозится. Я с ними согласна. Очень уж неправдоподобно звучит версия, что он внезапно перестал приходить. Наверняка бармен его покрывает. А теперь Лиза во всеуслышание заявила о моей беременности. Эта информация, конечно же, дойдет до дикаря, и после этого он точно не станет звонить. Но мне плевать, я его ненавижу. «Котенок», — отец обнимает меня. «Не кисни, все будет хорошо, вот увидишь. Я всегда буду рядом, и ты очень скоро поймешь, какое это счастье». «Счастье? Серьезно? Что-то мне в это не верится». Раннее утро. Со времени нашего позорного визита в бар прошло несколько дней. Дикарь, естественно, так и не позвонил. Отец еще спит, он часто работает допоздна, а потом отсыпается. А я сегодня почти не спала. Меня снова вырвало в ванной, надеюсь, в последний раз. Я почистила зубы, оделась и тихонько, как мышка, выскользнула из квартиры. Папа, к счастью, не проснулся. А меня встретило хмурое дождливое утро, такое же мерзкое, как мое настроение. Я очень долго мучилась и сомневалась, но теперь я окончательно все решила. Я иду в клинику. Я не готова к такой ответственности. В моей жизни все должно быть по-другому.